«Никак нет», — отвечал Евсей. «Постные». «Постные? Ах ты, злодей этакой!» «Душегубец, разбойник!» — сказала Анна Павловна, покраснев от гнева. «Ты это не догадался сдобных-то булок покупать ему?» «Осмотрел! Да они, сударни, не приказывали!» «Не приказывали? Ему, голубчику моему, все равно, что не подложи, все скушает. А тебе этого в голову не пришло. Ты разве забыл, что он здесь кушал все сдобные булки? Покупать постные булки! Верно, ты деньги-то в другое место относил? Вот я тебя! Ну, что еще говори?» «После, как откушаю чай, — продолжал Евсей оробев, — в должность пойдут, а я за сапоги. Целое утро чищу, все перечищу иные раза по три. Вечером снимут, опять вычищу. Как, сударня, не смотрел, да я и ни у одного из господ таких сапог не видывал. У Петра Ивановича хуже вычищены, даром что трое лакеев». «Отчего же он таков?» — сказала, несколько смягчившись, Анна Павловна. «Должно быть, от писания, сударня». «Много писал?» «Многос. Каждый день». «Что же он писал? Бумаги, что ли, какие?» «Должно быть, бумагис». «А ты что, не унимал?» «Я унимал, сударня. Не сидеть, мол, говорю, Александр Федорович, извольте идти гулять. Погода хорошая, много господ гуляет. Что за писание? Грудку надсадите, маменька, мол, гневаться станут». «А он что?» «Пошел, говорит, вон, ты дурак». «И подлинно дурак», промолвила Аграфена. Евсей взглянул при этом на нее, потом опять продолжал глядеть на барыню. «Ну, а дядя-то разве не унимал?» — спросила Анна Павловна. «Куда, сударня, придут, да коль застанут без дела, так и накинутся. Что, говорят, ничего не делаешь? Здесь, говорят, не деревня, надо работать, говорят, а не на боку лежать. Все, говорят, мечтаешь, а то еще и выбранят». «Как выбранят?» «Провинция, говорят, и пойдут, так бронят, что иной раз не слушал бы». «Чтоб ему пусто было», — сказала, плюнув, Анна Павловна. «Своих бы пострелят народил, да и ругал бы. Чем бы унять, а он...» «Господи, боже мой, царь милосердный!» — воскликнула она. «На кого нынче надеется, коли родные свои хуже дикого зверя? Собака и та бережет своих щенят, а тут дядя извел родного племянника, а ты дурачина этакой. Не мог дядюшке сказать, чтобы он не изволил так лаяться на барина, а отваливал бы прочь, кричал бы на жену свою, мерзавку этакую. Видишь, нашел кого ругать, работай, сам бак оливал над работой. Собака, право собак, прости, Господи, холопа нашел работать». За этим последовало молчание. «Давно ли Сашенька стал так худ?» — спросила она потом. «Вот уж года три», — отвечал Евсей. «Александр Федорович стали больно скучать и пищи мало принимали. Вдруг стали худеть, таяли, словно свечка». «Отчего же скучал-то?» «Бог их ведает, сударня. Петр Иванович изволили говорить им что-то об этом. Я было послушал, да мудрено, не разобрал». «А что он говорил?» Евсей подумал с минуту, стараясь, по-видимому, что-то припомнить, и шевелил губами. «Называли как-то они их... Да забыл». Анна Павловна и Аграфена смотрели на него и дожидались с нетерпением ответа. «Ну?» — сказала Анна Павловна. Евсей молчал. «Ну уж, рази, не молви что-нибудь», — прибавила Аграфена. «Барни дожидается». «Ара, кажись, разочарованный», — выговорил, наконец, Евсей. Анна Павловна посмотрела с недоумением на Аграфену, Аграфена на Евсея, Евсей на них обеих, и все молчали. «Как?» — спросила Анна Павловна. «Разочарованный». «Точно так, вспомнил», — решительным голосом отвечал Евсей. «Что это еще за напасть такая, Господи? Болезнь, что ли?» — спросила Анна Павловна с тоской. «Ах, да не испорчен ли это, значит, сударня?» торопливо промолвила Аграфена.